как в 40-х годах достигла астрономической цифры в $850. За два года до этого, в феврале 1978 года, все шахты были снова открыты и заработали. Кроме того, Нессим Шахадзе от имени Рэба с неизменным постоянством производил ежегодные закупки золота на сумму от 200 тысяч до 1,5 миллиона долларов. В зависимости от года, выплачивая сначала по $35 за унцию, затем по 80, а с декабря 1974 года, когда в Соединенных Штатах торговля золотом уже ничем не ограничивалась, а $180. Можно безошибочно назвать сумму прибыли, полученной королем в январе 1980 года, 4 миллиарда 355 миллионов долларов. Диего Хаас, совершенно голый, очень весело барахтался в круглой ванне трехметрового диаметра с множеством бьющих отовсюду фонтанчиков в компании трех краль, весь наряд которых состоял из сережек в ушах. Зазвонил телефон. Он поплыл, скользя по грудям и пышным ягодицам. Он очень любил пухленькие попки. И только после третьего звонка успел снять трубку. Веселым, как обычно, голосом Диего ответил. У телефона шейх Абдул бен Диего. Затем 7 раз подряд сказал «да». И, заканчивая разговор, для разнообразия бросил «яволь», после чего повесил трубку. С момента его прибытия в Лас-Вегас прошло 6 недель. И несмотря на красоток, которых он использовал на полную катушку, Диего уже начинал смертельно скучать. К игре он был равнодушен, как истукан, но, конечно, играл, располагая 25 тысячами долларов, которые Рэп оставил ему специально для этого. Однако, словно в насмешку, невезение упорно преследовало его. Он все время выигрывал. Но никакой возможности избавиться от этих мерзких денег. Крупье смеются при моем появлении. Я стал всеобщим посмешищем, ведь ни разу не выскочило ничего, кроме 7 и 11, хоть плачь. И вскоре у него сложилась теория, согласно которой для того, чтобы наверняка выиграть деньги в казино, надо просто-напросто изо всех сил стараться проиграть их, очень усердно и искренне молясь: «Божья Матерь Гваделупская!» Но ожидание наконец кончилось. Он взглянул на своих блудниц, и в его золотистых зрачках зажегся издевательский, дикий и угрожающий огонек. «Все на палубу!» — крикнул он. «Готовься к отплытию! Брать нагитовы, поднять Кабестан, грот Марсели и форм Брамсели. Штаговые паруса, государственные флаги, штормовой фон, штурвал. Все, одним словом, валите-ка отсюда, девочки, сматывайте удочки». И к величайшему восторгу коридорного он вытолкал их прочь, не дожидаясь, пока наяды оденутся. Затем в течение 3 часов Диего был занят бурной деятельностью. За это время он пункт за пунктом выполнил все возложенные на него поручения. Сделал не менее 40 телефонных звонков, в основном здесь, в Вегасе, но поговорил с несколькими другими городами Соединенных Штатов. Все разговоры ограничивались строго необходимым набором слов. Закончив этот первоначальный этап работы, он перед тем, как покинуть апартаменты Фламинго, удостоверился, что туда Рангел, как было условлено, устроил в них штаб для себя и 5 юристов, прибывших из Лос-Анджелеса. Затем вышел на улицу и, не обращая внимания на палящий зной, раскаливший мостовые улицы Стрип, отправился в гостиницу «Пески». Здесь тоже все было в порядке. два адвоката, Гаррисон Куин и Томас Макгриди,